Тогда чего бы ей просто не взять этот дом приступом? — заметил отец. — Быстро, просто, эффективно. Никто особенно и не станет задавать вопросов. Можно придумать тысячи объяснений, Юра. Первое, к примеру. Она понимает, что этот дом хорошо укреплен, и что штурм обойдется ей в копеечку. Не то чтобы Даша так сильно озаботилась сохранением жизни своих ребят, но класть их без счета тоже непрактично. А в непрактичности ее никак не заподозришь. Второе. Штурм загородной усадьбы известного депутата, первого заместителя председателя бюджетного комитета Думы, наделает шуму. А поскольку по периметру расставлены видеокамеры, и наша Даша это знает, то зачем рисковать? Если ты веришь Конраду, что Дарк вот-вот попытается взять планету под контроль, то чего ей бояться, возразил отец. Именно потому, что она собирается взять планету под контроль, усмехнулась мама. Она и будет сидеть тихо до самого последнего момента. Нет, Даша постарается покончить с нами, не поднимая лишнего шума. И более того, мы с тобой ей, в общем-то, не нужны. Только Руслан. Только он неизвестный, неоцениваемый фактор в ее расчетах. Выживший в активной массе. Свалившийся, как снег на голову, в надежном, упрятанном под землей бункере. Последовательно разрушающий ее планы. «Ну, не больно-то разрушающий», — проворчал я. «Не скромничай», — строго сказала мама. «И слушай меня, герой. Мы действительно отвлеклись на ненужные воспоминания. Растеклись мыслью по древу. А надо действовать». «Не вижу точек приложения», — заметил отец. «Пока не найдем убежище Дарк...» «Точка приложения появится, как только начнем действовать», — непререкаемым тоном отрубила мама. «Эх вы, мужики! Ничего-то вы без баб сделать не можете». «Ladies first», — улыбнулся папа. «Само собой, раз лиса, то есть Даша, сама из норы не вылезает, придется ее оттуда выманить. Сколько раз вам это надо повторять?» «Это как?» — хором спросили мы с отцом. Валенштейн прав. Сейчас отделяться от империи безумие. Это не то, чего мы добивались и чего мы хотели. Значит, ты, мой дорогой, произнесешь на ближайшем заседании Госдумы зажигательную речь, подчеркивая пагубность отделения в настоящий исторический момент, упирая на экономические последствия, потерю рабочих мест, стремительное обесценивание новых денег и отсутствие доверия к ним. «Заяви, что твое прошлое...» «Ты это, не учи ученого», — буркнул отец. «Ты представляешь, что после этого поднимется?» «Представляю, но это заставит Дариану наконец действовать». «Почему ты так уверена?» «Потому что никому из крупных компаний не улыбается полностью перестраивать свой производственный цикл с тех же ползунов на какого-нибудь...» Мама прищелкнула пальцами, отыскивая слово. «На какого-нибудь ментая, если уж пользоваться старыми терминами». Что давало налоговые поступления? Экспорт в империю дорогущих ползунов, осьминогов, икры и так далее. Откуда сейчас течет тонкая струйка твердой валюты? Оттуда же, от контрабандной торговли деликатесами. А чего хочет Федерация? Числом поболее. Ценой подешевле, причем в кредит, и за свои деньги, которые валятся уже сейчас. А мы чуть ли не единственная планета с развитой пищевой промышленностью. И почему ты решила, что сей прекрасно всем известный факт заставит Дариану высунуться? Папа насупился, не любил, когда ему читали лекции. Потому что будет инициирован запрос бюджетного комитета. Какой запрос? — раздраженно бросил отец, — когда у нас есть решение всепланетного референдума. Тем не менее, Дума не утвердила никаких чрезвычайных мер по расходной части бюджета, — заявила мама. — Зачем нужны чрезвычайные меры, если мы же сами добровольно приняли закон о военных поставках? Тем не менее, с формальной точки зрения, бюджет Нового Крыма остался в полном развале. И тебе, кстати, стоит обратить на это внимание всех здравомыслящих депутатов. «Я думал об этом», — кивнул папа. «Но признаться все равно не вижу, как это повлияет на саму Дарк. Да, будет шум. Да, меня в очередной раз обольют грязью. Но при чем тут Дариана? Она придет, Юра. Не сможет не прийти. Ее щелкнули по носу, да так, что долго помнить будет. Ей надо отыгрываться. Это ее слабость. Она не может долго оставаться в проигравших. Слишком мало выдержки. Слишком мало терпения и понимания. Отсюда-то и все беды». «Рискованно», — покачал головой отец. «Пока весь этот шум в сетях не более чем шум, но выступление в военное время с пораженческими речами... Ты не хуже меня знаешь историю, Таня. Демократию на Новом Крыму пока еще никто не отменил. Тем более, что пока еще и нет военных действий», — возразила мама. «Стреляем по кустам». Папа, похоже, не слишком верил в задуманное. «Но твоя интуиция уже не раз показывала себя», — докончила мама. «Готовь речь. Готовь сам. Твоим комитетским я не доверяю. Чтобы получить слово для чрезвычайного доклада, потребуется дня три», — кивнул отец. «Этого вполне достаточно. Статистику мы соберем. Кривить душой не придется. Экономические показатели более чем красноречивы, хотя времени прошло всего ничего. Деликатесные ползуны, перерабатываемые на мясокостную муку, кормовые добавки и солдатские рационы, потому что больше их некуда девать», — кивнула мама. «Федерация забирает все в кредит, расплачивается резаной бумагой. А ее же собственные планеты втихую матерятся и требуют от нас старых добрых имперских марок», — добавил отец. «А все потому, что эти идиоты вылезли слишком рано», — назидательно закончила мама, поднимая палец. Так она обычно завершала редкие воспитательные беседы с нами, детьми. «Короче, мы не будем будить лихо еще 72 часа», — подвел итог папа. «Но потом уж разбудим, да так, что в пекле жарко станет». Не знаю, как отцу удалось этого добиться за какие-то несчастные 72 часа, но ему это удалось. Он действительно инициировал не что-нибудь, а запрос от бюджетного комитета. И вдобавок за подписями многих влиятельных думцев, таких же, как он, владельцев больших рыбзаводов и морских ферм. Легко было предугадать, что скажут об этом леваки, но нас больше не интересовали электронные сплетни. Речь отца транслировали все сети. Небывалый случай. И даже не прерывали рекламой. Одному богу известно, сколько папе и его сторонникам пришлось за это заплатить. Сыпались цифры. Экспорт стремительно падает. Оборотные средства на счетах предприятий тоже. Перевод Нового Крыма на осадное положение будет стоить огромных денег и нанесет колоссальный ущерб экономике. А выигрыши останутся дальние независимые планеты, опора новоявленной федерации, где люди до сих пор зачастую живут под куполами. Рудничные миры уже сейчас безбожно вздувают цены на металл и металлоизделия, да при этом требуя оплаты в имперских марках, что заставляет заподозрить их в контрабандной торговле с империей. Морепродукты же Нового Крыма забирать хотят в кредит с расчетом после войны, то есть после дождичка в четверг. Военным же временем оправдывается невиданное подавление гражданских свобод. Вся власть федерации принадлежит так называемому временному правительству, действующему на основании непонятно каких правовых норм и, судя по всему, совершенно не желающему хоть в чем-то свою свободу ограничивать. Никто даже не ведет речь о Конституции Федерации, о правах, входящих в нее планет, мол, война все спишет. Но самое-то смешное, что никаких военных действий не ведется. Имперские войска на планетах Федерации большей частью разоружены, и они не оказывали сопротивления. Противостояние сохраняется только на Штайне, потому что там изначально базировалась целая пехотная дивизия имперцев. Однако и там Рейхсвер, несмотря на подавляющие преимущества в живой силе и технике, не спешит атаковать. Федерация проявило полное неумение достигать локальных компромиссов, выстраивать отношения даже там, где это можно было сделать относительно легко. К примеру, на том же Штайне. Бюджетный комитет Думы Нового Крыма считает своим долгом предупредить уважаемых господ депутатов, что ориентированная на экспорт в империю экономика не выдерживает военных усилий. На планете очень мало предприятий тяжелой индустрии, а имеющиеся зависят от импорта сырья, на которое поставщики установили монопольные, неприемлемые цены. Предлагаемый ими бартер разрушает налогооблагаемую базу, и более того, совершенно непонятно, что теперь делать страховым компаниям, которых многие крупные рыбоэкспортирующие предприятия застраховали свои коммерческие риски. Рухнула индустрия туризма, сотни тысяч людей вот-вот останутся без работы, взамен чего им предлагается только одна альтернатива – добровольно явиться на призывной пункт. Разумеется, в Думе разразился настоящий скандал. С обычными нашими народными забавами, как то таскание за волосы, попытками набить морду и так далее и тому подобное. Разумеется, крики «предатель» и «фашистская сволочь» в ассортименте. Отец невозмутимо стоял на трибуне, время от времени отвечая. Да, он считает объявление независимости преждевременным. Да, он предпочел бы видеть Новый Крым как старь свободной самоуправляющейся планетой, а не членом какого-то странного новообразования. Да, его волнует нерешенность правовых вопросов. Да, он озабочен статусом так называемых вооруженных сил Федерации, не подконтрольных законно избранному правительству планеты. Да, он считает, что... И так далее и тому подобное. Думцы бушевали весь день и полночи, а к утру неожиданно-негаданно проголосовали за радикальный проект о приостановлении поставок до выяснения правовых обстоятельств. Против высказались только леваки, но принадлежавшая им четверть голосов радикально ничего не могла изменить. Как это удалось отцу, я до сих пор не понимаю. Это было чудо. Только сделали его не Панин со Стрижом, как в театральном романе, а мой отец. У него получилось. Теперь, если мамины предположения верны, Дариане придется пошевелиться, предпринять хоть что-то, нажать на свои собственные рычаги, добиться отмены решения, роспуска Думы, ареста Смутьяна. Проигнорировать случившееся она уже не могла. Отец вернулся домой в сопровождении солидной охраны. Нашим ребятам пришлось в общих чертах объяснить, что происходит. Отцу они привыкли верить, и они поверили. Ночь в Новом Севастополе выдалась неспокойной. Само собой, громче всех возмущались студенты, словно не понимая, что отправляться на передовую в качестве пушечного мяса придется именно им. Самые горячие головы предлагали немедленно отправиться к логовищу предателя с целью и задачей предать оное логовище огню. Не сомневаюсь, что Дариана очень порадовалась бы такому исходу. Но за сутки до этого случилось другое событие, для меня едва ли не более значимое. Как ни старался результат эксперимента биоморф Руслан Фатеев уверить себя, что эта глава его жизни закончилась давным-давно. Как я уже говорил, о моем возвращении домой никто из моих братьев и сестер ничего не знал. Равным образом ничего они не знали и о том, что сцена моего изгнания из дому была лишь спектаклем, разыгранным специально для имперских спецслужб, с думой о ней копнуть глубже обычного. Для них старший брат так и оставался предателем. Другое дело, что ни отец, ни мама не устраивали пяти минуток ненависти. Руслан словно бы умер. О нем не произносилось ни слова. Сейчас, когда тучи стали собираться, а первоначальный план приказал долго жить, мама заявила, что скрывать что-либо уже бессмысленно, что младшие дети, тем не менее, достаточно сознательны, чтобы не проронить нигде ни звука, что пора, наконец, покаяться перед старшими. Папа только обреченно кивал.